Винни-Пух. Глава 7, в которой Кенга и Крошка Ру появляются в лесу, а Пятачок принимает ванну. Никто не знал, откуда они взялись. Но вдруг раз и очутились в лесу. Мама Кенга и Крошка Ру. Пух спросил у Кристофера Робина, как они сюда попали. А Кристофер Робин ответил, обычным путем. Понятно, что это значит? Пух, которому было непонятно, сказал «Угу». А потом еще два раза кивнул головой и сказал «Обычным путем». И отправился в гости к своему другу Пятачку узнать, что он об этом думает. У Пятачка был в гостях кролик, и они принялись обсуждать вопрос втроем. «А мне вот это все не нравится», — сказал кролик. «Вот мы тут живем, ты, Пух, и поросенок, и я, и вдруг...» «И еще я». «И еще я, и вдруг...» «И еще сова». «И еще сова, и вдруг ни с того, ни с сего?» «Да-да, и еще я», — сказал Пух. «Я про него еще немножко позабыл». «Вот мы тут живем», — сказал кролик медленно и громко. «И все мы вдруг тут ни с того, ни с сего, и однажды утром просыпаемся. И что мы видим? Мы видим какое-то незнакомое животное, животное, о котором мы никогда не слыхали раньше». «Животное, которое носит своих детей в кармане! Предположим, что я бы стал носить своих детей в кармане! Вот сколько бы мне понадобилось для такого карманов!» 16, сказал Пятачок. «И 17, кажется. Да-да-да-да-да», сказал кролик. «И еще один для носового платка. Итого 18. 18 карманов в одном костюме! Да я бы просто запутался!» Тут все замолчали и стали думать про карманы после очень длинной паузы. В итоге Пух, который несколько минут ужасно морщил лоб, сказал. «По-моему, их 15». «Чего 15?» — спросил кролик. 15. «А 15-то чего?» «Твоих детей». «А что с ними случилось?» Пух потер нос и сказал, что ему казалось, что кролик говорит о своих детях. «Разве?» Небрежно сказал кролик. «Да, ты так и сказал». «Ладно, Пух, забудем об этом», — нетерпеливо перебил его Пятачок. «Вопрос вот в чем. А что мы должны делать с Кенгой?» «А, понятно», — сказал Пух. «Самое лучшее», — сказал кролик, — «будет вот что. Самое лучшее — это украсть крошку Ру и спрятать его, а потом, когда Кенга скажет, где ты, крошка Ру, мы скажем, ага». «Ага!» — сказал Пух, решив поупражняться. «По-моему», — заметил он немного погодя, — «мы можем сказать «ага», даже если не будем красть крошку Ру». «Пух!» — сказал кролик покровительственным тоном. «Действительно, в голове у тебя одни опилки». «Я знаю», — скромно сказал Пух. «Мы скажем ага так, чтобы Кенга поняла, что мы-то знаем, где крошка Ру. Такое ага означает, что мы тебе скажем, где крошка Ру, если ты пообещаешь уйти из нашего леса и никогда больше не возвращаться. А теперь помолчите, я буду думать». Пух ушел в уголок и стал учиться говорить такое ага. Иногда ему казалось, что у него получается такое ага, о котором говорил все-таки кролик, а иногда казалось, будто бы и нет. «Наверное, все дело в упражнении», — думал он. «Интересно, а понадобится ли Кенге тоже столько упражняться, чтобы нас всех понять?» «Я вот кое-что хотел спросить», — сказал Пятачок, немного помявшись. «Я говорил с Кристофером Робином, и он мне сказал, что Кенга, в общем-то говоря, считается одним из самых свирепых животных. Вообще-то я боюсь простых свирепых животных, но тут всем известно, что если один самый свирепый зверь лишится своего детеныша, он становится таким свирепым, как два самых свирепых зверя. Уж тогда, пожалуй, говорить ага довольно глупо». «Пятачок!» — сказал кролик, достав карандаш и облизывая его кончик. «Ты ужасный трусишка». Пятачок слегка хлюпнул своим носиком. «Трудно быть храбрым», — сказал он, — «когда ты всего лишь очень маленькое существо». Кролик, который тем временем начал что-то писать, на секунду поднял глаза и сказал. Именно потому-то, что ты очень маленькое существо, ты будешь очень полезен в предстоящем нам приключении». Пятачок пришел в такой восторг при мысли о том, что может быть полезным, что даже позабыл о своих страхах. А когда кролик сказал, что кенги бывают свирепыми только в зимние месяцы, а все остальное время они добродушны, то Пятачок едва ли смог устоять на месте. Так ему ж хотелось стать очень полезным. «А как же я?» — сказал Винни-Пух. «Значит, я полезным не буду?» «Не огорчайся, Пух», — поспешил утешить его великодушный Пятачок. «Может быть, как-нибудь в другой раз». «Без Винни-Пуха», — торжественно произнес кролик, начиная чинить карандаш. «Все впереди будет невозможным!» Пятачок пытался не показывать свое разочарование. А Пух скромно удалился в угол, но про себя он гордо сказал: «Без меня все невозможно, потому что я медведь». «Ну, теперь слушайте», — сказал кролик, закончив писать. Пух и Пятачок сели и приготовились слушать, и они даже закрыли рты. Вот что прочел кролик. План похищения крошки Ру. Во-первых, кенги бегает быстрее всех нас, даже быстрее меня. Во-вторых, кенга никогда не сводит глаз крошки Ру, если он даже не застегнут, ведь у него на кармашке пуговицы. В-третьих, если мы хотим похитить крошку Ру, нам нужно выиграть время, потому что кенга бегает быстрее всех нас. В-четвертых, если Ру выскочит из кармана кенги, а Пятачок туда вскочит, кенга даже не заметит разницы, потому что Пятачок тоже очень маленькое существо. В-пятых, как и крошка Ру. В-шестых, но кенга должна обязательно смотреть в другую сторону, чтобы не заметить, как Пятачок вскочит в карман. В-седьмых, смотри пункт 2. В-восьмых, еще одна идея. Вот если Винни-Пух будет говорить с ней о чем-то вдохновенно, она может на минуточку и отвернуться. В-девятых, и тогда я могу убежать с крошкой Ру. В-десятых, очень быстро. И в-одиннадцатых, кенга сначала ничего даже и не заметит, а когда заметит, то будет уже поздно. Ну и кролик с гордостью прочитал все это вслух, и после этого некоторое время никто ничего не говорил. Наконец-то Пятачок, который все время то открывал, то закрывал свой рот, не сдавая при этом ни единого звука, сумел выговорить очень хриплым голосом. «А потом?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Когда кенга заметит, что я не ру». «Тогда мы все скажем «ага». «Все трое?» «Да». «Правда?» «Да что тебя так беспокоит?» «Ничего», — сказал Пятачок. «Если мы втроем скажем «ага», тогда все в порядке», — сказал Пятачок. Ведь он не возражал, потому что сам говорить «ага» он очень даже не хотел. А то, по его мнению, «ага» могло, в общем-то, и не получиться. «Кстати», — продолжил он, «я вполне уверен, что ты говорил о зимних месяцах. А правда ли это?» «Насчет зимних-то месяцев?» «Да, насчет свирепости». «А, да, все правильно. Ну, Пух, а ты-то понял, что нужно делать?» «Не», — сказал медвежонок Пух. «Не совсем понял, чего я это должен делать?» «Ты все время должен говорить о чем-то с кенгой, чтобы она нас не заметила». «О, а о чем?» «Да о чем хочешь». «А может быть, почитать ей стихи или что-нибудь в этом роде?» «Вот именно!» — сказал кролик. «Блестяще! А теперь пошли!» И все они отправились искать кенгу. Кенга и Ру мирно проводили послеобеденное время у большой ямы с песком. Крошка Ру упражнялся в прыжках на высоту и в длину, и даже в глубину учился падать в мышиные норки и вылезать из них. А кенга волновалась и поминутно приговаривала: «Ну, дорогой мой, еще один раз прыгни домой». И в этот момент на холме появился никто иной, как Пух. «Добрый день, кенга», — сказал он. «Добрый, Пух». «А смотри, как я прыгаю!» — пропищал крошка Ру и упал в очередную мышиную норку. «Привет, малыш Ру!» «Мы как раз собираемся домой», — сказала кенга. Добрый день, кролик. Добрый день, пятачок. Кролик и пятачок, которые тем временем показались с другой стороны холма, тоже сказали добрый день и привет Ру. А крошка Ру пригласил их посмотреть, как он прыгает. Они стояли и смотрели, и Кенга смотрела тоже. Она смотрела во все глаза. «Вот послушай, Кенга», — сказал Пух, после того, как кролик подмигнул ему второй раз. «Интересно, а ты стихи любишь?» «Не особенно», — сказала Кенга. «А-а-а», — сказал Пух. «Ру, дорогой мой, еще разок прыгни, и нам пора». Наступило недолгое молчание, и крошка Ру свалился в очередную мышиную норку. «Ну давай, давай!» — сказал кролик. «Тихо, тихо! Кстати, о стихах!» — продолжил Пух. «Я как раз сочинил кое-какой небольшой стишок по дороге, примерно вот такой. Минуточку!» «Очень интересно!» — сказала Кенга. «А теперь мой маленький Ру!» «Тебе понравится!» «Ты его полюбишь», — сказал пятачок. «Только слушай очень-очень внимательно», — сказал кролик. «Ничего не пропусти», — сказал пятачок. «Да, да», — сказала Кенга. Но она не сводила глаз с крошки Ру. «Итак, как там говорилось?» Пух слегка покашлялся и начал. Строки, сочиненные медведем с опилками в голове. «На днях, не знаю сам зачем, зашел я в незнакомый дом. Мне захотелось кое с кем потолковать о том, о сём. Я рассказал им кто, когда и почему и от чего, сказал откуда и куда, и как, и где, и для чего. Что было раньше и потом, и кто кого, и что к чему, и что подумали о том, и если нет, то почему. Когда мне не хватает слов, я добавляю ах и эх. И так сказать и будь здоров, и просто смех. Когда ж закончил я рассказ, то кое-кто спросил, и все? Ты говорил тут целый час, а рассказал ни то, ни сё. Тогда очень-очень-очень мило, сказала Кенга, не дожидаясь рассказа о том, что же произошло тогда. Ну, самый последний разок прыгни, Ру, мой дорогой, и марш домой. Кролик подтолкнул Пуха локтем о бок. Кстати, о стихах, поспешно сказал Пух. Ты когда-нибудь обращала внимание на вон то дерево, вон там? Где? Сказала Кенга. Ну, дорогой малыш. Вон там, впереди, сказал Пух, показывая на спину Кенги. Нет, сказала Кенга. «Ну, Ру, дорогой мой, прыгай в карман и пошли домой!» «Нет, ты обязательно посмотри, вон то дерево, вон там!» Сказал кролик. «Ру, хочешь, я тебя подниму?» И он взял крошку Ру в лапы. «Вон то дерево, где птичка сидит!» Сказал Пух. «А там, может, даже и рыбка?» «Да, конечно, там птичка!» Сказал кролик. «Если ты и правда не рыбка!» «Нет-нет, это не рыбка!» – пискнул пятачок. «Так оно и есть!» «Интересно, а это скворушка или дрозд?» – сказал Винни-Пух. «В этом-то и весь вопрос!» – сказал кролик. «Дрозд это или скворушка?» И тут наконец-то Кенда повернулась и посмотрела вон на то дерево. И в тот момент, когда она отвернулась, кролик громким голосом сказал: «Ру, на место!» И на место в карман Кенги вскочил пятачок, а кролик крепко обхватил Ру и помчался прочь, что было духу. «А куда это кролик девался?» — спросила Кенга. И снова повернула голову. «Ну как, дорогой малыш, все в порядке?» Пятачок с дна кармана Кенги что-то пискнул точь-в-точь как Ру. «Да кролик домой ушел!» Сказал Пух. Он, наверное, вспомнил о каком-то важном деле вдруг. А пятачок? Наверное, и пятачок тоже о чем-нибудь вспомнил вдруг. Ну ладно, мы пошли домой, сказала Кенга. Всего доброго, Пух. Три огромных скачка, и она исчезла из виду. А Пух посмотрел ей вслед. Хотелось бы и мне так прыгать, подумал он. Вот почему одни умеют, а другие нет. Очень обидно. Кенга, спору нет, отлично умела прыгать. Но Пятачка минутами, по правде говоря, хотелось, что Кенга не умела. Бывало, возвращаясь домой из дальней прогулки по лесу, Пятачок мечтал стать птичкой и уметь летать. Но теперь, когда он болтался в кармане Кенги, в голове у него пролетали мысли. Ведь если это называется летать, то я никогда не соглашусь. Говорил он, взмывая воздух, а спускаясь вниз, говорил «ух». И ему пришлось повторять «у-ух, у-ух» всю дорогу до самого дома Кенги. Конечно, дома Кенга, как только расстегнула свой карман, заметила, что же произошло. В первую секунду она чуть было не испугалась, а потом сразу поняла, что пугаться нечего, ведь она была вполне уверена, что Кристофер Робин никому не позволит обидеть крошку Ру. «Хорошо», — сказала ведь она про себя. «Ведь раз они решили разыграть меня, ведь я сама их могу разыграть». «Нуру, дорогой мой», — сказала она, вытащив поросенка из кармана. «Пора укладываться спать». «Угу», — сказал Пятачок, стараясь произнести слово как можно лучше, но, увы, после такого ужасного путешествия ага получилось не очень хорошее. И Кенга, по-видимому, не поняла, что оно означает. «Но сперва купаться», — весело сказала Кенга. «Угу», повторил Пятачок, тревожно оглядываясь в поисках остальных. Но остальных-то и не было. Кролик сидел дома и играл с крошкой Ру, чувствуя, что с каждой минутой все больше и больше его любит, а Пух, который решал попробовать стать Кенгой, все еще учился прыгать в той же яме с песком. «Не знаю», — задумчиво сказала Кенга. «Может быть, тебе сегодня лучше принять холодную ванну? Как ты думаешь, милый Ру?» Пятачок, который вообще не особенно любил купаться, задрожал от возмущения и сказал мужественным голосом, каким только мог. «Кенга, я вижу, что произошло, надо поговорить на чистоту». «Да чего ты смешной, малыш Ру?» — сказала Кенга, наливая воду в ванну. «Но я не Ру!» — громко сказал Пятачок. «Я Пятачок!» «Да, милый, да», — сказала Кенга ласково. «Никто с тобой не спорит». И голос у Пятачка подражает такой умнице, — пробормотала она, доставая с полки большой кусок желтого мыла. «Ну что? Что еще придумал?» «Ты что, не видишь?» — сказал Пятачок. «Глаз, что ли, нет? Погляди на меня!» «Да я-то гляжу, маленький мой Ру», — сказала Кенга. «А вот ты помнишь, что я тебе вчера говорила про гримасы? Если ты будешь строить такие гримасы, как Пятачок, то тогда ты вырастешь и станешь похожим на Пятачка. И тогда об этом очень-очень пожалеешь. А теперь марш в ванную! И не заставляй меня повторять это еще раз!» И не успев опомниться, Пятачок уже оказался в ванне. И Кенга принялась его мыть изо всех сил большой лохматой мочалкой. «Ой!» – пищал Пятачок. «Отпусти меня! Я же Пятачок!» «Не открывай рот, дорогой, а то в него мыло попадет!» – сказала Кенга. «Ну вот, что я тебе говорила!» «Это нарочно сделала!» Булькнул Пятачок, как только смог снова говорить. Но тут-то во рту уже оказалась мочалка. «Вот так, хорошо, милый, помалкивай», — сказала Кенга. В следующее мгновение Пятачок был извлечен из ванной и крепко-накрепко вытерт мохнатым полотенцем. «Ну», — сказала Кенга, — «а теперь прими свое лекарство и в постель». «Какое лекарство?» — сказал Пятачок. «Как какое? Рыбий жир, чтобы ты рос большим и сильным. Ты же не хочешь быть таким маленьким и слабеньким, как Пятачок, правда?» «Ну так вот». В этот момент кто-то постучался в дверь. «Войдите», — сказала Кенга. И вошел Кристофер Робин. «Кристофер Робин!» — стал визжать Пятачок, рыдая. «Скажи Кенге, кто я? Она все время говорит, что я Ру, а я ведь не Ру, правда?» Кристофер Робин осмотрел его очень тщательно и покачал головой. «Конечно, ты не Ру!» — сказал он. «Потому что Ру я только что видел в гостях у кролика, они там играют!» «Ну и ну!» — сказала Кенга. «Подумать только, как же это я могла обознаться?» «Вот видишь!» — сказал Пятачок. «А я ведь тебе говорил, я Пятачок!» Кристофер Робин снова покачал головой. «Нет, ты не Пятачок!» — сказал он. «Я хорошо знаю Пятачка, и он совершенно другого цвета!» Это потому, что сию минуту он принял ванну, хотел сказать Пятачок, но даже не успел сообразить, что, пожалуй, говорить такого не стоит. Ведь едва он открыл рот, сбиваясь сказать что-либо другое, Кенга живо всунула ему в рот ложку с лекарством и, похлопав его по спине, сказала, что рыбий жир очень и очень вкусный и самое лучшее лекарство. Я знаю, что ты не Пятачок», — сказала Кенга потом. «Интересно, а кто же тогда это может быть?» «Может быть, какой-нибудь родственник Пуха», — сказал Кристофер Робин. «Скажем, племянник или дядя, или что-нибудь вообще в этом духе». «Вероятнее всего», — согласилась Кенга. «Только нам нужно придумать ему какое-нибудь имя». «Можно звать его Пушель», — сказал Кристофер Робин. «Например, Генри Пушель, сокращенно». Но едва получив новое имя, Генри Пушель вывернулся из объятий Кенги и прыгнул вниз. К его великому счастью, Кристофер Робин оставил дверь открытой. Никогда в жизни Генри Пушель, Пятачок, так быстро не бегал. Он несся, не останавливаться ни на секунду. Лишь сотни шагов от дома он прекратил бег и покатился по земле, чтобы вновь обрести свой собственный, милый и уютно приятный цвет. Так что Кенга и Крошка Ру остались в лесу. И каждый вторник Крошка Ру отправлялся на целый день в гости к своему новому другу, кролику. А Кенга проводила весь день со своими новыми друзьями, Винни-Пухом, обучая его прыгать. А Пятачок по сей дни гостил у своего друга Кристофера Робина. И всем было ужасно весело.